И радиослушатели, сегодня мы желаем продолжить изучение послания к Колоссянам. В просьбе, чтобы верующие в Колоссах приветствовали братьев Лаодикии, апостол Павел бросает мимолетный взгляд на ранние поместные церкви, особенно в Малой Азии. Он употребляет немного слов, но в них много сказано. «Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 15 и 16 стих. В этих простых выражениях апостол Павел открывает некоторые важные факты. Первое. Всего лишь 12 миль от Колоссов, в большем городе Лаодикии, была другая поместная община верующих. Второе. Эта община собиралась в доме того, кто назывался по именем Нимфана. Третье. Апостол Павел также написал послание этой церкви. Четвертое. Верующие в обоих церквах поощрялись обменяться письмами для общей пользы. Рассматривая эти факты в отношении их к другим местам Писания, мы находим их очень интересными. Во-первых, мы замечаем общение, которое, очевидно, существовало между двумя соседними церквами. Они были независимы одна от другой, но не изолированы одна от другой. Каждая община была непосредственно ответственна пред Господом Иисусом, великою главой церкви, за свою собственную жизнь и поведение. Это независимое доверие на Господа Иисуса, конечно, не лишало верующих теплого и нежного общения с другими тех же убеждений группами. Во-вторых, ясно, что верующие собирались по домам. Ученые часто спорят по поводу Нимфана, был ли это человек, мужчина или женщина. Однако в действительности было важно то, что была семья под этим именем, и верующие собирались в ее доме. Выражение «домашняя церковь» встречается в других местах Писания. В первом послании к Коринфянам, 16 главе 19 стихе, «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнею их церковью». А также в послании к Римлянам, 16 глава, с 3 по 5 стих, «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою положили за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного ему Епинета, который есть начаток Ахаии для Христа». Прескила и Акила открыли свой дом для верующих в Риме, или, по крайней мере, верующих в секции Рима, где они жили. Так же они поступали, когда жили в Малой Азии. В течение первых трех столетий общины верующих не собирались в прекрасных зданиях, специально построенных для этой цели. Их часто преследовали, и во многих местах их собрания были поводом жестоких нападений тех, кто ненавидел Евангелие. Более удобнее им было собираться по домам. В тесной обстановке таких домов члены церкви близко знакомились друг с другом. Они могли разделять теплую любовь и общение, как важную для церкви, и они научились проявлять глубокую заботу друг о друге. Неудивительно, возникло много церквей в таких обстоятельствах. Организация в таких церквах по необходимости была очень простая. Им не нужны были сложные правила. Они не назначали всякого рода комитеты для регуляции жизни церкви. Поместная община была больше похожа на семью, чем на что иное. Их любовь к Господу Иисусу объединяла всех вместе в одно. Их любовь к Нему выражалась в любви друг к другу. До этого времени имеются страны, где верующим приходится переносить страдания ради Евангелия. В 20 веке миллионы были заключены в тюрьмы, сосланы и умерщвлены. В большинстве случаев большие организованные церкви стали специальной мишенью для нападения врагов Евангелия. Здания, где такие церкви собирались, были конфискованы или разрушены. Но вы не разрушите церковь Христову, когда вы сожжете здание. Истинная церковь состоит из людей, мужчин и женщин, которые любят Господа Иисуса и имеют Его жизнь в них. Такую церковь имел он в виду, когда сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада или силы смерти не одолеют ее». Матфея 16, глава 18 стих. Это церковь – тело Христа, и Он совершает труд во всем мире, прилагая к ней членов. В настоящее время многие такие члены не могут собираться в прекрасных зданиях для общения и поклонения. Я видел их в собрании под пальмами, в пустыне, на склонах гор или у реки. Важно, что они собираются. Они знают, что они укрепляются, когда они собираются для поклонения Господу. Дом удобен для таких собраний, и Бог там с ними. Его присутствие не ограничено красивыми соборами. Он сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18, глава 20 стих. В-третьих, склонны считать, что другое послание, послание в Лаодикию, которое должны прочитать как часть обмена между двумя общинами. Многие библейские ученые верят, что это действительно послание, которое мы теперь называем к Ефесянам. Древние рукописи немного расходятся в отношении первого стиха послания к Ефесянам. И многие верят, что апостол Павел написал: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в...» Затем пробел, место упоминаемого имени: «святым и верным во Христе Иисусе». Послание, согласно этой теории, адресовано многим церквам района Ефеса, включая Лаодикию. Таким образом, когда послание читалось верующим там, они слышали его так: «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Лаодикии». Если это действительно так, то интересно заметить, насколько подобны содержания этих двух посланий. Сердечное бремя апостола Павла о этих верующих осуществляется. Он озабоченный, чтобы они приобрели ясное понятие о первенстве Господа Иисуса Христа. Отношение верующего к главе считалось великой важностью в мышлении апостола Павла. Таким образом, в послании к Колоссянам апостол Павел подчеркивал главу Иисуса Христа и верующих, которые составляют его тело. В послании к Ефесянам апостол Павел подчеркивает тело, главою которого Христос. Таким образом, одно послание дополняет другое, передавая церквам уравновешенное представление целого. Еще одно нужно отметить. В послании к Ефесянам апостол Павел включает некоторое очень сильное учение о личности и действии Духа Святого, которого вы не найдете в послании к Колоссянам. Не по этой ли причине он настаивал, чтобы колоссянские верующие прочитали послание к Ефесянам? Никакая группа верующих не может позволить себе, чтобы ничего не знать о доктрине, о Духе Святом. Без Него мы беспомощны. Четвертое. Настоятельность апостола Павла, чтобы верующие читали другое послание, напоминание о важности чтения Писания. Пренебрежение чтением Библии и изучением Библии всегда опасно для христиан. Мне припоминаются слова Бога к Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Он был занятым человеком, занятый военными и общественными делами в течение всего дня. Однако Господь сказал ему, чтобы книга закона не отходила от уст его, но чтобы он поучался в ней день и ночь. В первом псалме Давид называет человека блаженным, который о законе Господнем размышляет день и ночь. Тогда Иисус Навин и Давид владели только 5 книгами Моисея, хотя Давид мог иметь немного больше. Если они призывались, чтобы поучаться в них день и ночь, то насколько больше мы должны изучать все 66 книг мы теперь имеем? Бог дал нам полное откровение в Библии, и, несомненно, нашей церкви нуждается в основательном изучении Писания. Нет замены познания Слова Божия. Служитель Божий обкрадывает людей, если он не проповедует всю волю Божию. Поместная церковь увядает и умирает, если Слово Божие не преподается и не исполняется ежедневно. В поместной церкви могут иметь великую пользу, совместно изучая прекрасные поучения Писания. На следующей неделе посмотрим на христианское служение. Аминь.